Завершить наш рассказ о первых храмах северной столицы мы решили повествованием о кончине ее основателя, примирив тем самым некоторых православных с ним, призвав пересмотреть исключительно отрицательное отношение к Петру Первому, которое наблюдается у некоторых людей. Любить этот город, почитать его святыни, можно только принеся покаяние за темные отцов деяния и возблагодарив за их труды и свершения. Недомогавший царь, болел он 2 года, после полученной при спасении моряков вблизи Лахты простуды, все время крепился, не желая слечь. 3 и 10 января 1725 года государь, по обычаю, был у обедни в Троицком соборе, 6 января у Исаакия на Иордане, и 17-го в журнале отмечено, что его императорское величество заболел и никуда ездить не изволил. Близ спальни государя по его повелению поставлена была подвижная церковь. Через несколько дней, 19 января, государь исповедовался и причастился, снова исповедовался и приобщался 22 и 25 января. В Петербурге и окрестных местностях совершались богослужения о даровании государю выздоровления. Сам царь 26 января поутру приказал освободить по всему государству преступников, содержавшихся в тюрьмах и каторгах, исключая подлежащих ответственности за государственные преступления и убийства. Несмотря на страшные страдания, великий государь продолжал думать о государственных делах и в этот день отдал еще распоряжение по адмиралтейству. К вечеру 26 января государь принял елеоосвящение. 27-го утром царь еще сделал милостивое облегчение участи преступников. В половине 2 часа полудни государь стал приближаться к кончине. К нему приглашены архиереи Псковский Феофан и Тверской Феофилакт и Чудовский архимандрит Феофил для предсмертного напутствия. Государь, потерявший уже к этому времени способность движения и речи, сделал видимое усилие встать, был приподнят, и сам, глаза и руки подняв вверх, повторял слова веры и упования на милость Божию. Незадолго перед тем он довольно беседовал о спасении через Христа. Государь умирал с просветленным лицом, силясь изобразить на себе крестное знамение. За несколько часов до кончины явился троицкий архимандрит Гавриил со святыми дарами, и государь снова причастился пречистых тела и крови Христовой. В 4 часу пополудни он стал дышать заметно реже. Тверской епископ Феофилакт прочитал отходную, и 28 января в 1:15 утра его императорское величество Петр Великий приставился от мира сего.